Допущение варваров в римские армии становилось с каждым днем все более всеобщим, все более необходимым и более пагубным. Самые отважные между скифами, готами и германцами, считавшие войну за наслаждение и находившие более выгодным защищать провинции, чем опустошать их, поступали не только во вспомогательные войска, состоявшие из их соотечественников, но даже в легионы и в самые избранные между палатинскими корпусами. Так как они могли свободно вести знакомство с подданными империи, то они мало-помалу научились презирать их нравы и подражать их искусствам. Они утрачивали то слепое уважение, которым римская гордость была обязана их невежеству, а между тем изучали и усваивали те преимущества, которыми только и поддерживалось ее клонившееся к упадку величие. Варварские солдаты, обнаружившие военные дарования, достигали без всяких исключений самых важных военных должностей, а имена трибунов, графов, герцогов и даже генералов обнаруживали их иностранное происхождение, которого они даже и не трудились скрывать. Им очень часто поручалось ведение войны против их соотечественников, и хотя они большую частью предпочитали узы верноподданства узам кровного родства, однако они не всегда избегали основательного обвинения или по меньшей мере подозрения в том, что они вели изменническую переписку с неприятелем, поощряли его вторжение или щадили его при отступлении. И лагеря, и дворец Константинова сына управлялись могущественной партией франков, которые поддерживали самую крепкую связь друг с другом и с своим отечеством и считали всякую личную обиду за оскорбление всей нации. Когда тиран Калигула был заподозрен в намерении возложить отличие консульского звания на крайне необыкновенного кандидата, это святотатство едва ли не возбудило бы более сильное удивление, если бы вместо лошади предметом его выбора был какой-нибудь из самых благородных германских или британских вождей. Перевороты, происходившие в течение трех столетий, произвели такую замечательную перемену в народных предрассудках, что Константин с общего одобрения показал своим преемникам пример возведения в консульское звание тех варваров, которые по своим личным достоинствам и заслугам стоили того, чтобы стоять наряду с самыми лучшими из римлян. Но так как эти отважные ветераны были воспитаны в незнании законов и в презрении к ним, то они были не способны занимать какие-либо гражданские должности. Таким образом, способности человеческого ума были сужены непримиримым разъединением как дарований, так и профессий. А те образцовые граждане республик греческой и римской, способности которых обнаруживались одинаково и в адвокатуре, и в сенате, и в лагере, и в школах, умели и писать, и говорить, и действовать с одинаковой энергией и с одинаковым искусством. Четвертое. Кроме сановников и генералов, которые вдалеке от двора пользовались вверенной им властью над провинциями и армиями, император пожаловал звание «иллюстрис» семерым из своих самых близких служителей, преданности которых он верил свою личную безопасность, свои тайные предначертания и свою казну. Первое. Внутренние апартаменты дворца находились в заведовании одного из любимых евнухов, который на языке того времени носил название «проэпозитус» или «префекта священной опочивальни». Он был обязан сопровождать императора в часы его официальной деятельности и в часы его развлечений и должен был исполнять при его особе все те лакейские обязанности, которые приобретают некоторый блеск только благодаря престижу верховной власти. При таком монархе, который был достоин престола, обер-камергер, так как к нему идет это название, был не более как полезным и смиренным слугой. Но хитрый слуга, пользующийся всяким удобным случаем, чтобы втереться в доверие монарха, может мало-помалу приобретать над слабохарактерным повелителем такое влияние, какого редко достигают суровая мудрость или неподатливая добродетель. Недостойные внуки Феодосия, которые были незримы для своих подданных и презренны в глазах врагов, возвысили префекта своей опочивальни над всеми дворцовыми министрами, и даже заместитель этого префекта, занимавший первое место в блистательных рядах рабов, которые прислуживали своему повелителю, был признан достойным более высокого ранга, чем проконсулы Греции и Азии, носившие титул спектабелес. Под ведомством обер-камергера состояли графы или смотрители над двумя важными отделами, над великолепным императорским гардеробом и над роскошной императорской кухней. Главное управление общественными делами было поручено усердию и искусству так называемого «магистер официорум». Он был во дворце высшим должностным лицом, наблюдал за дисциплиной гражданских и военных школ и принимал апелляции из всех частей империи по делам, касавшимся той многочисленной армии привилегированных особ, которые в качестве придворных чиновников получили для себя самих и для своих семейств право не подчиняться власти обыкновенных судей. Переписка между монархом и его подданными производилась через посредство четырех скриня или канцелярий этого государственного министра. Первая из этих канцелярий ведала мемуарами, вторая — письмами, третья — прошениями, а четвертая — бумагами и распоряжениями смешанного характера. Каждый из этих управлял магистр низшего разряда с титулом спектабелис, а все дела велись 148 секретарями, которые большей частью выбирались из законоведов, так как им приходилось при исполнении их разнообразных обязанностей составлять множество различных извлечений, донесений и справок. Вследствие снисходительности, которая в прежние времена считалась бы оскорбительной для римского достоинства, был назначен особый секретарь для греческого языка, а для приема варварских послов существовали особые переводчики. Впрочем, департамент иностранных дел, составляющий в наше время столь важную отрасль государственного управления, редко привлекал на себя внимание министра двора. Его ум был серьезно занят главным управлением имперских почт и арсеналов. В 34 городах, 15 восточных и 19 западных, правильно организованные компании рабочих постоянно занимались фабрикацией разного рода оружий для защиты и для нападения и сооружением военных машин. Все это складывалось в арсеналы и в случае надобности выдавалось войскам. Третье. В течение 9 столетий должность квестора испытала на себе самые странные перевороты. Во времена младенчества Рима народ ежегодно выбирал двух низших должностных лиц для того, чтобы освобождать консулов от неприятной обязанности заведовать общественной казной. Такие же помощники были назначаемы к каждому проконсулу и к каждому претору, которым было вверено начальство над войсками или над провинциями. С расширением завоеваний число квесторов было мало-помалу увеличено с 2 на 4, на 8, на 20 и в течение непродолжительного времени, быть может, на 40. Самые знатные граждане искали из честолюбия этого звания, дававшего им место в Сенате и надежду достигнуть высоких должностей республики. Пока Август делал вид, будто желает сохранить свободу выборов, он соглашался пользоваться ежегодно привилегией рекомендовать или, вернее, назначать нескольких кандидатов на эту должность и имел обыкновение выбирать одного из этих выдающихся юношей, чтобы читать его речи или послания в заседаниях Сената. Обыкновению Августа стали подражать его преемники. Тогда временное поручение превратилось в постоянную должность, и излюбленный квестор, усвоивший себе новый порядок и более важный характер, один пережил уничтожение своих старинных и бесполезных сотоварищей. Так как речи, которые он сочинял от имени императора, приобрели значение, а в конце концов и форму абсолютных эдиктов, то его стали считать за представителя законодательной власти, за оракула в государственных делах и за первоначальный источник гражданского законодательства. Его иногда приглашали заседать в Верховном суде имперской консистории вместе с преторианскими префектами и с магистер официорум, и к нему нередко обращались за разрешениями недоумений, возникавших между низшими судьями. Но так как он не был обременен разнообразием менее важных деловых занятий, то он употреблял свои досуги и свои дарования на упражнения в том стиле возвышенного красноречия, в котором даже несмотря на тогдашнюю испорченность вкуса и языка отразилось величие римского законодательства.